Но эдакие похождения должны быть интересны и поучительны. Признаться, обожаю сногсшибательные рассказы. Хлебни-ка, брат, еще 5-6 глотков, чтобы прояснилась память, и расскажи мне что-нибудь из своей жизни. Ты часом не из Пикардии?» «Нет», — ответил Мартен, осушив добрые 3/4 фляги. «Нет, я с юга, из Артига».